Глава 8. Артем. «Эта маленькая заноза посмела натравить на меня оса, сбежала». Отвечаю на вопрос Ника о том, как обстоят дела с соседкой. В ответ — хриплое хихиканье. Краем глаза замечаю усмешку электрика. Работает, но уши греет. Нику весело, он названивает мне каждый день, чтобы узнать, как проходит ссылка. Дружбан словно ждет продолжения сериала. «Я видел, там тебе уже написали варианты наказания. Жескач, конечно. А говорят, что существует женская солидарность. Еще немного, и толпы поклонниц приедут тебя спасать». Мне, конечно, не до шуток. И я сам продумаю, как быть с пчеловодкой. Меня просто разрывает изнутри. Злость, смешанная с желанием. И меня раздражает то, что я продолжаю смотреть в сторону двери ее дома. Разговор с дружбаном обрывается из-за разряженной батареи. Пусть Анна молится, чтобы электрик починил проводку до вечера, иначе я точно буду спать в ее доме. После замечаю рев мотоцикла, сразу понимаю, что пожаловал местный мажор. Я невольно поворачиваю голову в сторону дороги. Мои кулаки непроизвольно сжимаются. Этот парень словно специально приезжает сюда, чтобы вывести меня из себя. Девушка играет с огнем. Сначала приходит и намекает на близость, дразнит меня своими прикосновениями и взглядами. Потом подсаживает ос, как будто это какая-то шутка. А теперь, черт возьми, пригласила в гости другого парня? Я не могу поверить своим глазам. Неужели она настолько наивна или просто издевается надо мной? Я был о ней лучшего мнения. Думал, что она умнее и порядочнее. Но, похоже, ошибался. Эта ситуация выводит меня из себя, и я чувствую, как внутри закипает ярость. Напрягаюсь от мысли, что эта девчонка предпочитает какого-то напыщенного местного мажора. Строит из себя девственницу, отворачивается при виде моего торса, а сама сразу вызывает парня, чтобы тот приехал и приласкал. Да пусть хоть обтрахается. Моя цель — достать эту наглую деревенщину настолько, чтобы она захотела съехать отсюда. Остальное меня волновать не должно. Любопытный электрик тоже подглядывает за парнем. «Починил?» — прерываю его. «Починил, починил!» — делает многозначительную паузу и загадочно улыбается. «Деревенские девушки непредсказуемы». Старик вот-вот пустится в мораль, словно знает все о деревенских девчонках, и будто я просил дать мне совет. «Сколько я вам должен?» — вновь обрываю. Слушать советы от посторонних людей, которые не имеют малейшего представления о том, что здесь происходит, не собираюсь. Сделал работу – молодец, получай деньги и уезжай. За непрошенные советы я платить не планирую. «Благодарю, но уже оплачено», – сообщает электрик, пока ловко собирает инструменты в свой чемодан. «В смысле оплачено? Кем?» «Неожиданно. Я ведь даже не говорил об этом Лесечке. Неужели она сама додумалась? А кто вообще его вызвал?» Вспоминаю, что утром Аня что-то мне говорила про электрика. Неужели она? «Анна оплатила», — кивает в сторону дома соседки. «Так что можете ее поблагодарить. Она милая». Похоже, это первый раз, когда девушка мне что-то оплатила. Как она посмела? Откуда вообще у нее деньги? Тем временем вижу, как мажор вытаскивает из соседнего дома комод. Анна вместе с ним пыхтит и поднимает эту тяжесть. От удивления у меня открывается рот. В моей голове они занимались совсем другим. «Я же сказал, деревенские девушки непредсказуемы». Электрик похлопывает меня по плечу. С завистью смотрю, как этот парень щеголяет мускулами прямо перед соседкой. Помогает ей, поглядывает на нее. Стискиваю зубы от злости. От меня бы она не приняла помощи. Сейчас хочется сломать этот забор, разделяющий нас, отогнать ее от тяжестей. Но я не могу ей помочь. Мне нужно, чтобы сейчас ей было трудно. Чем тяжелее ей будет, тем быстрее она съедет отсюда. Завидую этому мажору. Он может помочь Анне. Я — нет. Могу только, как идиот, пострелять в нее из рогатки и побыть в роли ужасного соседа. Вспоминаю, как она вырывалась из моих рук. Она ненавидит меня. Дурак. Нафантазировал, будто она просто так придет ко мне с пирогом и с улыбкой передаст мне собственность, чтобы порадовать инвесторов. Я должен был сразу понять, что она объявила мне войну. Еще тогда, в первый день нашей встречи. И по-хорошему она не сдастся. Она будет сопротивляться и брыкаться до последнего. Упрямая девчонка. И я не могу отступить от своей цели. На мне ответственность начать этот проект, чтобы многие люди получили работу, смогли прокормить свои семьи и детей. Если проект заглохнет, множество людей, занимающихся строительством, останутся без заработка. Прощаюсь с электриком. Тот с довольным лицом идет к своей машине, словно посмотрел серию интересной драмы. А я возвращаюсь в дом. Свет наконец-то работает. Ставлю на зарядку телефон. Расслабляюсь. Диван очень удобный, мягкий, так и манит лечь отдохнуть. Когда у меня еще будет возможность отлежаться? В столице всегда нужно куда-то ехать, спешить, напрягаться. А здесь? Здесь все просто. Пользуюсь случаем. Привозят холодильник, подключают. Я думал, тут деревня, и нельзя будет найти магазин, где купить хлеба. А оказывается, все схвачено. Можно доставить все, что хочешь, и в рекордные сроки. Мне кажется, в столице холодильник ехал бы дней 5 по пробкам, а здесь глушь, лес кругом. Но холодильник привезут уже на следующий день. Конечно, если есть деньги, то все легко. Но в общем, в который раз убеждаюсь, что место под базу отдыха выбрано удачно. На диване мягко, но ноги все равно ведут меня на улицу, чтобы понаблюдать, что там происходит в соседнем дворе. Блин, да я словно бабулька у подъезда, следящая за подростками. Надо отвлечься. Чтоб сделать? Может, развести костер? Но баб в этот раз не собираюсь приглашать. Не хочу их видеть. Вчера они меня достали. Терпеть их общество даже ради того, чтобы насолить Анне, не могу. Ко мне подбегает пес, довольный. Наверное, решил, что у меня здесь еда вкуснее. Достаю оставшийся кусок мяса со вчерашнего вечера, скармливаю ему. Тот радостный машет своим хвостом. Решаю съездить в деревню, купить что-нибудь в местном магазине. Беру ключи и направляюсь к машине. Но когда из соседнего дома выходит парочка, меня прошибает пот. И я замираю в изумлении. Анна в черном обтягивающем платье и выглядит настолько великолепно, что мне сложно скрыть возбуждение. Платье простенькое, но в нем она выглядит сногсшибательно. Черный цвет ей идет. Когда перевожу взгляд на мажора в белой рубашке, шагающего рядом с ней, то невольно сжимаю зубы. Его нахальный вид не может не раздражать. И что она в нем нашла? Парень замечает мой взгляд, ухмыляясь, подходит к забору, окидывает взглядом мой двор. «Ты здесь хорошо обосновался». Он смотрит на машину. «Классная, но не для наших дорог». Его голос звучит с насмешкой, а взгляд кажется злобным и слегка завистливым. «Эх, квашево не место для таких, как ты», — говорит парень, покачивая головой. Я смотрю на него и не пойму, отчего он несет какую-то ерунду. Лучше ему сейчас заткнуться. «И какой же я?» — спрашиваю, приближаясь к нему уверенными шагами. Замечаю, что Анна, стоящая за его спиной, приоткрывает рот, словно желая что-то сказать, но передумывает, поджимает губы и опускает глаза вниз. Подойдя к мажору, я настолько приближаюсь к его лицу, что уверен, он ощущает мое дыхание. «Саш, нам пора», — напоминает Анна, слегка приподнимая уголок губ, словно ей неловко от этой ситуации. На этом глупость парня заканчивается. Он фыркает что-то неразборчивое и отходит от меня. Наигранной деловой походкой под смущенный взгляд Анны он подходит к мотоциклу, расправляет плечи. Я не двигаюсь с места. Наблюдаю, как этот Саша пытается надеть шлем на Анну, которая выглядит смущенной. В этот момент мне хочется подойти и отбить ему руки, чтобы не смел ее трогать. Тем более, что она не хочет. Но какое право я имею? Как же меня бесит, что она в компании такого идиота. Анна достойна лучшего. Еще сегодня я прижимал ее к себе. А теперь она куда-то собралась. С ним? У меня в груди бушует буря, которая вот-вот вырвется наружу. Особенно, когда вижу Анну в коротком платье, закидывающую ногу, чтобы сесть позади мажора. Она прижимается к нему сама, а от меня отбивалась. Смотрю им вслед. Нет, это не может быть ревностью. Я просто зол на нее за ос. Вспоминаю, что у меня в руках ключи, и я собираюсь доехать до ближайшего магазина, купить мясо для барбекю. Сажусь за руль. Стараюсь выкинуть из головы идею надавить на газ и проследить, куда поехала парочка. Включаю радио. Оставляю первую попавшуюся станцию с приятной песней. Лес по обеим сторонам от дороги. Нахлынивают воспоминания из детства. Вновь. Вся эта природа словно наполняет ощущением свободы. Подъезжаю к деревне и спрашиваю у первого встречного, где магазин. Мне добродушно дают указания, куда проехать, да побыстрее. Замечаю вывеску с плакатом, нарисованным вручную. Благотворительный концерт. Далее сегодняшняя дата, место, время. Интересное развлечение. Я быстро нахожу маленький магазинчик. Продавщица, женщина в возрасте, расплывается в улыбке, как только замечает меня на пороге. Набираю корзину продуктов, беру корм для пса. Я знаю, что его хозяйку злит, когда он ест с моих рук. «Ой, а вы не местный? А откуда?» Лепечет, не переставая продавщица, не позволяя ответить на вопросы. «У нас сегодня концерт благотворительный. Скоро начнется. Приходите, вам понравится». Она смотрит внимательно, глаза блестят от любопытства. «Уговорили». Киваю. Воодушевленность и простота этой женщины подкупают. Она выходит вместе со мной из магазина, чтобы показать дорогу к местному клубу. Подробно рассказывает, где будет проходить концерт. Мне кажется, она даже успела рассказать всю программу. «Говорят, что даже Анечка будет петь. А вы знаете, как она хорошо поет? Просто замечательно. Жалко ее. Отец у нее недавно умер. И как она еще согласилась выступать?» Продолжает женщина. Благодарю ее, укладываю все сумки в машину и направляюсь в сторону местного клуба. Теперь стало ясно, куда пошла парочка. Подъезжая, замечаю мотоцикл мажора, припаркованный рядом на обочине. Моя интуиция шептала, что они далеко не поедут. Видимо, собрались тоже на концерт. Кто бы подумал еще неделю назад, пока я гулял по столичным барам и ресторанам, что сегодня я окажусь в деревенском клубе. Я бы сам в это не поверил. Но я здесь. Перед деревянным одноэтажным домом с низким крыльцом, который называют клубом. Так что будем развлекаться согласно местным традициям. Не спешу заходить. Концерт еще не начался, хотя народ собирается. Все стоят возле входа, толпа растет по мере того, как подходят новые люди. Пенсионерки нарядились в свои платья. Полно мамочек с детьми, да и подростков тоже хватает. На лицах веселье, как если бы эти люди сейчас шли на показ нового блокбастера, билеты на которые достались им с большим трудом. Но тут речь идет о местных исполнителях, которых, похоже, ценят больше, чем тех, кто разъезжает по международным гастролям. Рядом с клубом поставили столы и лавки. Молодежь соорудила нечто вроде местного рынка, чтобы продавать свои поделки. Мило. Я стою, оперевшись на машину, и наслаждаюсь этим простым гулом рабочих людей, закатом солнца, сельским ароматом. Иногда тот или иной местный житель украдкой смотрит в мою сторону. Это понятно. Они видят меня здесь впервые. Я для них чужак. Странно, что среди этой толпы я не вижу ни Ани, ни мажора. За 5 минут до назначенного времени толпа вошла внутрь. И вскоре из помещения до меня начинает долетать мелодия. Конечно, это не аппаратура клуба, к которым я привык. Изначально у меня даже зубы свело от свиста микрофона. Хорошо, что я еще не вошел внутрь. Но теперь музыка стала играть размеренно. Можно совершить попытку и зайти, посмотреть, что здесь происходит. Захожу. Зал набит битком, место только стоя в конце зала. Пробираюсь чуть вперед, чтобы найти место. Напрасно. На меня недовольно смотрят, пока я пытаюсь растолкать людей. Здесь нет вышибал и симпатичных официанток, которые доведут тебя до вип-столика. Все покажут и расскажут. Здесь все равны. Какая-то тетка объявляет номер. Я, не найдя свободного места, разворачиваюсь, чтобы уйти. Посмотреть на сельские развлечения, конечно, любопытно, но стоять все это время. Раздается музыка. Я успеваю пробраться ближе к выходу. Знакомый голос начинает петь. Оборачиваюсь и вижу ее на сцене. Она поет в своем черном обтягивающем платье. Двигается плавно и грациозно. Голос поставленный, нежный, обволакивающий. Мне не важны слова, мне хватает ее звучания, чтобы замереть с открытым ртом. Она гипнотизирует и очаровывает, словно сирена. Непростительно быть такой обворожительной женщиной. Среди всех присутствующих ей нет равных. Она блестит, словно звезда. Бррр, ловлю себя на том, что уже слишком поэтично отношусь к соседке, когда на самом деле мне нужно найти способ выдворить ее с участка. Мне пришлось пошлепать себя по щекам, чтобы сбросить наваждение. Как только она заканчивает петь, я освистываю ее. Да, чтобы она застеснялась, чтобы поняла, я буду преследовать ее, пока она не сдастся. Да, я козел и полный идиот. Вижу, что она краснеет, но держится. Местные окидывают меня укоризненным взглядом. Дорогие друзья, хочу представить вам сегодня очень щедрого человека, который решил пожертвовать крупную сумму на благотворительность местной молодежи. Голос Анны обрывает мой свист. Она убедительна и не теряет равновесия. Артем Александрович Грач, генеральный директор ООО «Бор». Ее хрупкая рука указывает в мою сторону. Я слышу аплодисменты. Те, кто еще секунду назад смотрели на меня укоризненно, теперь хлопают и улыбаются. Это шутка? Артем Александрович, благодарим вас от всего сердца. Приглашаем на сцену. Она смотрит мне в глаза, слегка прищуривается, а на губах играет улыбка. Желающие могут поблагодарить щедрого человека в соцсетях под последним постом. Сразу после концерта в аккаунте клуба будет опубликована ссылка. Я даже не успеваю открыть рот от ее заявлений. Вот заноза. Я хотел смутить ее, но в итоге смутила меня она. Анна удачно вывернула ситуацию в свою пользу. Четко назвала, кто я. Выйти сказать, что девушка ошиблась, под всеобщее ликование. Ощущаю риск, что если ошибусь в общении с местными, то вся деревня встанет против постройки базы, а не только Анна. Я вынужден выйти на сцену, чтобы не испортить имидж. Чтобы потом деревенские не пошли в мои соцсети писать озлобленные комментарии или, чего хуже, блокировать стройку. Или отмечать меня в видео, которое сейчас снимают на свои телефоны, словно я знаменитость. Поднимаюсь на сцену, даю себе обещание вообще удалить свои соцсети. Вспоминаю мой последний пост, не очень тактичный в сторону соседки. Значит, она прочитала его. Похоже, это еще одна маленькая пакость. Она продолжает смотреть на меня с вызовом. И я вновь попал в ее ловушку. Хочет наказать прилюдно. В груди все клокочет, когда беру из ее рук микрофон. «Благодарю за столь теплый прием», — отвечаю уверенно. «Пусть я не подготовлен, но толкать речи не в первый раз. А сейчас важно удержать мое лицо и лицо фирмы. Как вы уже знаете из речи Анны, я генеральный директор ООО «Бор». Совсем скоро мы приступим к реализации нашего нового проекта – базы отдыха. Я вижу, как глаза Ани потускнели. Это принесет новые рабочие места местным жителям. В благодарность за ваше содействие наша фирма решила сделать пожертвование на развитие местной молодежи в размере 500 тысяч рублей. Дальше я не могу ничего сказать, так как восторженные крики и аплодисменты благодарности покрывают мой голос. Удовлетворенный эффектом, я смотрю на Анну. Хочу увидеть, как она разозлится. Однако вместо этого замечаю скромную улыбку на ее лице. На сцену выбегает женщина и пожимает мне руку. Вслед за ней мужчина в пиджаке, похоже, глава деревни. Очевидно, на такую сумму они не рассчитывали. Зато теперь у меня появится больше союзников, которые помогут убедить Анну продать мне участок. Теперь она в моей власти. Довольно ухмыляюсь, скольжу взглядом по залу и замечаю недовольную улыбку мажора. Он единственный сидит, скрестив руки, и угрожающе смотрит в мою сторону. Ему стоило сразу понять, что у него нет шансов на противостояние со мной. После серии рукопожатий меня усаживают на внезапно появившийся стул в первом ряду. Теперь можно насладиться спектаклем. Конечно, после 2-3 номеров меня клонит сон, но как только слышу голос Анны, я становлюсь словно околдованной сиреной и не могу отвести глаз. Она такая хрупкая в своем черном платье, а ее голос обволакивает и пронизывает меня в самое сердце. На этот раз я хлопаю ей, не освистываю. А как только заканчивается концерт, я останавливаюсь на разговор с заведующей клубом и Анной. Пообещать – это еще ничего. Теперь это обещание нужно выполнить. Отец говорил, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Беру банковские координаты, сразу их отправляю своим и Лесечке, подтвердив росписью, чтобы перевели деньги на благотворительность. Анна стоит рядом и почти все время молчит, зато заведующая не смолкает. «Анечка, ну ты бы сразу сказала, что такого гостя приведешь!» – толкает ее локтем. «Мы бы подготовились получше». После разговора мы выходим вместе с соседкой на улицу. Молчим. Там подростки уже организовали рынок поделок, и он в самом разгаре. Как мне объяснили, дети мастерят разные штуки, продают, а выручка идет на организацию праздников и различных кружков, секций. Около 7 столов с вышивкой, резными деревянными сувенирами и даже пирожками, окружены местными. К Анне резко приближается ее мажор, который явно пьян и намерен испортить благожелательную атмосферу, внезапно создавшуюся между мной и соседкой. И когда он успел так выпить? «Саш, я тебя не заметила». Испуганно оборачивается соседка на парня, стоящего за ней, когда он берет ее за плечо. Я невольно стискиваю зубы, чтобы не дать ему по руке за такую наглость по отношению к девушке. «Я тебя отвезу домой», — он громко отвечает Анне. И этот звук скорее как приказ. На него оборачиваются рядом стоящие люди. «Спасибо, я сама дойду». Соседка выглядит смущенной. Очевидно, что заметила его состояние, но держит уважительный тон. Он ее недостоин. «Пойдем». Мажор грубо дергает за локоть Анну, и она теряет равновесие. Когда Анна начинает падать назад, мои руки сами собой тянутся к ней. Успеваю подхватить ее за талию, прижимая к себе. «Осторожно», — говорю я, удерживая соседку. Она оказывается так близко, что я чувствую аромат ее волос. Каштановые пряди щекочут мне щеку. На мгновение наши взгляды встречаются. В ее зеленых глазах читается удивление и... что-то еще, чего я не могу разобрать. Анна быстро приходит в себя и отстраняется. Я неохотно разжимаю руки, выпуская ее. «Спасибо», — тихо произносит она, не глядя на меня. Я киваю, не в силах отвести от нее взгляд. Только сейчас замечаю, как учащенно бьется мое сердце. Странное ощущение. Словно электрический разряд пробежал между нами в момент прикосновения. Саша стоит рядом, сжав кулаки. Его лицо перекошено от злости. «Убери от нее свои руки!» Рычит он. Я игнорирую его выпад, обращаясь к Анне. «С тобой все в порядке?» Она кивает, все еще избегая смотреть мне в глаза. «Да, все нормально». «Это слишком. Делаю шаг навстречу мажору. Это девушка, а не коза». Твердым голосом говорю ему. Он смотрит на меня из-под лобья. Запахло порохом. «Спасибо, Саш, я сама дойду», — повторяет Анна. «Как хочешь!» Рявкает он и резко уходит. Смотрю вслед уходящему Саше. Что-то мне подсказывает, что это еще не конец. И точно. Он резко разворачивается, набрасываясь на меня с кулаками. Уворачиваюсь от первого удара, но второй задевает плечо. Боль отрезвляет. Вспоминаю уроки бокса. «Ты кто такой, чтобы указывать мне?» Рычит он, надвигаясь на меня. Чувствую, как адреналин растекается по венам. Не люблю драки, но и трусом никогда не был. «Прекратите!» — кричит соседка, но мы уже не слышим. Народ расступается в сторону. Саша, пьяный и разъяренный, атакует без разбора. Я же стараюсь держать дистанцию, уклоняясь и блокируя удары. Не хочу его калечить, но и себя в обиду не дам. «Она моя девушка!» — орет он, снова бросаясь вперед. «Нет, Саш, я не твоя девушка!» Твердо говорит Анна, вставая между нами. Вижу, как он замахивается. Неужели ударит ее? Не раздумывая, отталкиваю соседку в сторону и принимаю удар на себя. Губа лопается, чувствую вкус крови. Теперь уже я не сдерживаюсь. Бью точно, расчетливо. Саша падает на землю, хрипя и ругаясь. К нему выходят какие-то мужики, друзья или знакомые. «Перебрал парень, с кем не бывает», — говорит мне один из них. «Проспится завтра, извиниться». Сжимаю зубы, наблюдаю, как они быстро уводят его. Поворачиваюсь к соседке. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Ты в порядке?» Спрашиваю, чувствую, как адреналин отступает. «Да, ты...» Она указывает пальцем на губу. Я прохожусь по ней своим языком, чтобы почувствовать кровь. Вытираю большим пальцем, отмахиваюсь. «Мелочь. Тебе не стоило влезать в мои отношения с Сашей, но я благодарна тебе». Она достает из своей сумочки салфетку и протягивает мне. В этот момент я смотрю на руку Анны и замечаю неудачно закрашенный синяк. «Это...» Показываю пальцем. «Это ничего». Она прячет другой рукой. А до меня доходит, какой же я мудак, что взялся стрелять по ней рогаткой. «Мне тоже пора. Доброго вечера вам, Артем Александрович». Еще секунда, и Анна уже разговаривает со своими местными знакомыми, которые утешают ее из-за случившегося. А я остаюсь со вкусом горечи на языке. Только что я защищал ее от грубияна, но, выходит, я не лучше него. Не свожу с пчеловодки глаз, и она украдкой отвечает взаимностью. Я вижу эти осторожные взгляды. Какая-то женщина, похоже, директор клуба, протягивает мне бутылку белого вина. «Приложи. Это единственное, что было холодного в холодильнике клуба. Осталось от ребят». «Спасибо, не надо», — отвечаю. «Прикладывайте лучше, а то завтра будет поллица синее. Послушай старую добрую женщину». Она заботливо подкладывает к моей щеке бутылку. Похоже, мне бесполезно сопротивляться, и я слушаюсь. Своим тоном она приятно напоминает мне Марию Ивановну, мою экономку. Когда замечаю, что Анна простилась уже со всеми, спешу вернуть бутылку с вином директору. Но та лишь отмахивается. «Забирайте себе, я все равно не пью». Благодарю женщину и шагаю вслед за Анной. Надеюсь, после всего случившегося она не собирается идти домой пешком, да еще и одна. Я догоняю Анну, когда она уже отходит от клуба. В свете уличных фонарей на безлюдной улице она кажется слишком хрупкой и беззащитной. «Тебя подвести?» Спрашиваю, стараясь звучать как можно более непринужденно. Она оборачивается, остановившись на мгновение, и даже в темноте я замечаю прищуренный взгляд. Она не доверяет мне. «Нет, спасибо, я прогуляюсь одна». Анна продолжает уверенно шагать вперед. Она готова идти одна по темноте, лишь бы не сесть со мной в машину. Отчасти я ее понимаю. Блин, я показал себя далеко не с лучшей стороны. Ведь моя цель совсем не в том, чтобы быть с ней милым. Стискиваю зубы, понимаю, что не смогу вот так просто оставить ее на дороге. Возвращаюсь к машине, трогаюсь, и, догнав соседку, пристраиваюсь позади, стараясь подсветить ей путь фарами. Я медленно еду за Анной, держась на почтительном расстоянии. Она упрямо шагает вперед. Мне хочется выйти и поговорить с ней, но я понимаю, что сейчас не время. Внезапно Анна останавливается и резко поворачивается ко мне. Я тоже торможу. «Ты собираешься так и ехать за мной до самого дома?» — кричит она, уперев руки в бока. «Черт, она слишком красива!» Я опускаю стекло. «Просто хочу убедиться, что ты благополучно доберешься!» Она фыркает. «Я не ребенок и не нуждаюсь в твоей защите!» «Послушай!» — начинаю я, но она перебивает. «Нет, это ты послушай! Я не знаю, что у тебя на уме, но я не доверяю тебе!» «Сначала ты пытаешься выжить меня с участка, потом вдруг становишься благодетелем. Определись уже!» Ее слова бьют прямо в цель. Я и сам не понимаю, что со мной происходит. «Я просто беспокоюсь», — говорю я, удивляясь собственным словам. Анна смотрит на меня долгим взглядом, словно пытается разгадать, потом вздыхает. «Ладно, можешь подвезти». Я киваю, радуясь этой маленькой победе. Она садится в машину, и мы едем молча. Я чувствую напряжение, витающее в воздухе. «Спасибо за то, что сделал сегодня», — вдруг говорит она тихо. «За пожертвование и за то, что заступился». «Не за что», — отвечаю я. «Я рад, что смог помочь». «Саша не такой, не знаю, что на него нашло». Стискиваю руль. Она защищает его. «Допустим, тебе все равно лучше избегать его общества. Он неадекват». Соседка громко вздыхает и молчит. Мы подъезжаем к дому, и я паркуюсь. Смотрю на Анну, и мое сердце начинает биться чаще. В полумраке салона ее глаза манят, она пахнет медом. Я чувствую непреодолимое желание поцеловать ее, но сдерживаюсь. Это было бы неправильно, особенно после всего, что произошло. «Спасибо за поездку», — говорит Анна, нарушая тишину. «Не за что», — отвечаю я, стараясь звучать как можно более непринужденно. Анна медлит, не спеша выходить из машины. Я замечаю, как она нервно теребит ремень безопасности. «Знаешь», — начинает она, — «я все еще не понимаю тебя. Ты то стреляешь в меня из рогатки, то вдруг провожаешь. Что это? Какая-то уловка?» Ее слова застают меня врасплох. Я и сам не до конца понимаю свои мотивы. «Знаешь, я тоже не могу тебя понять. То ты приносишь пирог, то ты подсаживаешь ос». Отвечаю, слегка передразнивая ее тон. «Может, продолжим, на чем закончили?» «Ты...» Ее глаза сверкают негодованием. «Скажи это. Скажи мне, кто я?» Говорю, приближаясь к ее лицу. Когда она злится, то выглядит слишком красиво. Она замирает, а ее губы раскрываются от возмущения, заманивая поцелуем.